Перейти улицу нечего было и думать. Машины неслись нескончаемым потоком. Нет, местные жители ее все-таки переходили. Но на моих глазах машина сшибла щуплого человечка, едва успевшего добраться до середины. Я ужаснулся. В Англии того, кто сидел за рулем, ожидал бы большой штраф и суровый выговор из уст судей. Здесь же, к злополучному пешеходу в неизбежной рубашке и легких брюках, который стоял, дрожа и растирая ушибленную поясницу, приблизился грозный полицейский в шлеме, потряс у него над головой дубинкой и принялся его отчитывать. В потоке непонятных звуков мне несколько раз послышалось слово, похожее на «идиот». На шофера блюститель порядка даже не взглянул. «Джим, смотрите-ка!» Джо толкнул меня локтем, показывая на какую-то дверь. «Туда много народу заходит. Пошли, а?» Мы поднялись по длинной лестнице и вышли на террасу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась плоской крышей, где десятки мужчин в рубашках с закатанными рукавами, сидя за маленькими столиками, курили и, к большому отвращению фермеров, смаковали кофе в крохотных чашечках. Мы хотели было ретироваться, но в нас уже вцепился официант. Пришлось сесть и заказать кофе. Он оказался очень густым и очень сладким. Мои друзья скривились, но мне он скорее понравился. Да и приятно было спокойно посидеть тут, над грохочущей улицей, наслаждаясь местным колоритом, как мне во всяком случае казалось. После кофе мы продолжили наше странствование, но Джо с каждой минутой все больше мрачнел. Внезапно он сделал стойку. «Ребята, глядите! Вот это больше похоже на дело!» За широким стеклом в ярко освещенном помещении сидели мужчины и женщины с высокими бокалами в руках и нигде ни единой кофейной чашечки. Джо уже исчез за вращающейся дверью. Мы сели за свободный столик, и Джо знаком подозвал официанта. «Пить! Пить!» — потребовал он, а, заметив, что официант его не понимает, поднес к губам воображаемый стакан. Официант улыбнулся и тотчас подал нам на подносе три бокала с малиновой жидкостью. Я протянул ему деньги. Он покачал головой, засмеялся и убежал. «Что за черт?» Джо пригубил и скривился даже больше, чем от кофе. «Лимонад, чтоб ему!» Я последовал его примеру. «Ну нет, вовсе не лимонад, а пронзительно сладкий, липкий сироп без малейшей примеси алкоголя. Впрочем, Ноэль, как мне показалось, не очень большой любитель спиртного, продолжал прихлебывать это пойло с явным удовольствием». «А неплохо», — заметил он. Джо поглядел на него с омерзением. Но тут вернулся официант и поставил перед нами блюдо, полное сладкого печенья. И снова отверг деньги. Печенье оказалось более сухим вариантом кофе и малинового сиропа. Видимо, Стамбул был в основном населен сладкоежками. Действительно, вокруг нас нарядно одетые посетители, дамы, все больше в белых вечерних туалетах, увлеченно грызли печенье, запивая его жидкостями всех цветов радуги и ослепительно-малиновыми, и столь же ослепительно-синими, зелеными, золотистыми. Мой взгляд задержался на группе играющих между столиками детей, и в душу закралось жуткое подозрение. «Ребята», — сказал я, — «знаете что? По-моему, мы пристроились к какому-то семейному празднику». Они привскочили, как ужаленные, а я добавил: «Видите, дети играют, а взрослые бродят от столика к столику, болтают, словно все друг с другом хорошо знакомы». Я замолк, потому что в дальнем конце комнаты появилась красивая молодая пара. Он в темном костюме, она в сверкающем блестками белом платье. «Это же свадьба!» — ахнул я. Так оно и оказалось. Новобрачные тем временем обходили гостей.